Глава 7. «Чего ты так испугался?» — попробовал я успокоить себя. «Подумаешь, Сканди пропал. Тебе с самого начала было наплевать на эту находку». Это было правдой, но я хорошо понимал, что пропажей металла дело не ограничится. Раз у того, кто его нашел, хватило ума не растрезвонить о своей находке на весь корабль, этот человек наверняка захочет узнать, откуда взялся Скандий и кто положил его в грузовой контейнер робота. Если я был на месте того, кто обнаружил драгоценную находку, я бы устроил засаду около робота, чтобы действовать наверняка, чтобы не оставалось ни малейшего сомнения в том, кто именно спрятал здесь металл. Несмотря на то, что официально корабль покидали только мы с Карининым, такую возможность имели и другие работавшие снаружи люди. Я нервно оглянулся, но из узкой щели, в которую я втиснулся, можно было рассмотреть лишь небольшую часть ангара. И где-то там, в его железной глубине, отчетливо раздались шаги. Потом я увидел руку. Большую, с туго закрученными мышцами, густо обросшую волосами. Она появилась над моей головой, и рассмотреть, кому принадлежит рука, у меня не было никакой возможности. Мешала ловушка, в которую я сам себя загнал. Я не мог даже повернуться. Рука схватила меня за ворот комбинезона и одним движением выдернула из щели. Теперь я стоял напротив Саварисова, едва доставая лбом до его плеча и чувствуя, как от собственной беспомощности и унижения по всему телу проходит отвратительная дрожь. «Выходит, наш новый капитан любит на досуге изучать устройство роботов. Похвальное увлечение». «Я только хотел проверить механизм. Я не понимаю, чего ты от меня хочешь?» «Где ты взял металл?» — рявкнул Саварисов, встряхивая меня, и от этого толчка зубы громко лязгнули, прикусив губу. От резкой боли или от того, что почувствовал тонкую струйку крови, текущую по подбородку, я не ответил, и Саварисов решил продолжить допрос. От удара в живот я согнулся пополам и рухнул на пол. Минуты две я действительно не мог издавать никаких членораздельных звуков, и Саварисов, стоя надо мной, терпеливо ждал. «Ну так что, будешь говорить или мне продолжать?» «Металл нашел Каринин», — прохрипел я, но увидев, что нога в тяжелом ботинке медленно отводится назад для очередного удара, я закричал. «Я знаю, где он его нашел! Прекрати! Я тебе покажу это место!» «Так-то лучше, капитан. Умойся, соберись. Через 2 часа я буду ждать тебя на ремонтной площадке. Робота на этот раз не возьмем. И никому ни слова. Смотри, не подведи меня». Двигаясь, как сомнамбула в кошмарном сне, я поднялся в свою каюту. Я не сомневался, что живым из этой передряги не выберусь. Саварисов убьет каждого, кто узнает о богатствах планеты. Я понимал, что договариваться с этим человеком бесполезно. Он пообещает все, что угодно, использует меня, чтобы достичь своих целей. Но как только корабль окажется в открытом космосе, как только мы пройдем зону патрулирования и поймаем своими локаторами первый звездный маяк, ни мне, ни Каринину не жить. Так что же делать? Бежать? Нелепая мысль. Бежать на этой планете некуда. Непроглядная ночь за бортом, полная смертельных опасностей, готова была поглотить каждого, кто осмелится бросить ей вызов. 2 часа пролетели, как 1 минута. И мой лихорадочно работавший все это время разум не нашел ни одной зацепки, ни одного шанса на спасение. Мне хотелось куда-нибудь спрятаться, забиться под койку, в шкаф, все равно куда. Но пришлось встать, натянуть защитный костюм и потащиться к запасному выходу. По своей натуре я не был борцом и ничего не мог противопоставить бандитской агрессивности Саварисова. Что делать? Такова участь большинства людей, посвятивших свою жизнь освоению техники. Саварисов уже ждал меня, зажав под мышкой шлем от своего скафандра. Мне показалось, что это чья-то голова. Взгляд холодных голубых глаз этого человека напоминал взгляд питона. В них светилось откровенное раздражение и презрение. Я замечал эту тень презрения в его глазах всегда, когда Саварисов разговаривал с кем-нибудь. Все равно с кем. Наш новый капитан изволил опоздать. Почти каждый раз при встрече со мной он использовал это полной издевательской иронии звание «капитан». И в этот момент единственное решение, открывающее единственно возможный выход из совершенно безвыходной ситуации, мелькнуло у меня в мозгу. Нужно от него избавиться во время похода. Я должен от него избавиться любой ценой. Впервые я подумал о том, смогу ли я убить человека, если до этого дойдет дело. И, представив себе лежащий на земле труп Сварисова, почувствовал странное, неиспытанное никогда прежде удовлетворение.